Ах, какие ветра на юге! Безответственные до невозможности. У девчонок взлетают юбки выше, чем вы представить можете. Ах, какие ветра густые к удовольствию северных жителей! Ах, какие они настырные! Ах, какие они продолжительные! По утрам создания эфирные у прибрежной дрожат полосы. Вся одежда — листочки фиговые, прикрывающие носы. Ветер только еще расходится, он еще не в полный накал. Ветер колется, а людям хочется привезти в города загар. Ах, какие ветра запутанные, где-то в скалах далеких гаснущие. Ах, какие они попутные для бегущих, для испугавшихся. Здесь для хлюпиков хоть ты вешайся, никаких условий не создано. Ах, какие ветра невежливые, ах, какие они бессовестные. Море вспенено, море вздыблено, морю нравится эта игра. Ах, какие необходимые здесь на юге дуют ветра. Снятся усталым спортсменам рекорды. Снятся суровым поэтам слова. Снятся влюбленным в огромном городе необитаемые острова. Самые дальние, самые тайные, ветру открытые с трех сторон, необнаруженные, необитаемые, принадлежащие тем, кто влюблен. Даже отличник очень старательный их не запомнит со школьной скамьи. Ведь у влюбленных своя география, ведь у влюбленных карты свои. Пусть для неверящих в эту новинку только любовь предъявила права. Верьте, не сказка, верьте, не выдумка, необитаемые острова. Здесь все простое, все самое первое, ровная, медленная река, тонкие-тонкие, белые-белые, длинные-длинные облака, ветры, которым под небом не тесно, птицы, поющие нараспев, море бессонное, словно сердце, горы, уверенные в себе. Здесь водопады литые, летящие, мягкая, трепетная трава, только для любящих по-настоящему эти великие острова. Двое на острове, двое на острове, двое и все, а над ними гроза. Двое и небо тысячеверстное, двое и вечность, и звезды в глаза. Это непросто, это непросто, это сложнее любого в сто крат. В городе, стихшем на перекрестках, желтым огнем светофоры горят. Меркнет оранжевый отблеск неона, гаснут рекламы, гудение прервав, тушатся окна в необитаемых островах. ¶¶ Все советские писатели подкуплены. Так о нас пишут на Западе. Я действительно подкуплен. Я подкуплен. Без остатка. И во сне, и наяву. Утверждают советологи, погублен. Улыбаются товарищи, живу. Я подкуплен ноздреватым льдом кронштадтским и акцентом коменданта латыша. Я подкуплен военкомами гражданской и свинцовую водою Сиваша. Я еще подкуплен снегом белым-белым и ртышом, и предвоенной тишиной. Я подкуплен кровью павших в 41-м, каждой каплей, до единой, до одной. А еще подкуплен я костром случайным, как в шальной игре десятка при тузе, буйством красок Бухары, бакинским чаем и спокойными парнями с Чета-Зе. Подкупила вертолетная кабина, ночь и кубрика качающийся пол. Как-то женщина пришла и подкупила. Подкупила. Чем? Не знаю до сих пор. Но тогда-то жизнь я стал считать по веснам. Не синицу жду отныне, а скворца. Подкупила дочь характером стервозным. Вот уж точно, что не в мать и не в отца. Подкупил росу насечкой на кинжале, клокотание мангарская струя. Я подкуплен и палангой, и кижами, всем, что знаю, и чего не знаю я. Я подкуплен зарождающимся словом, неразмененным пока на пустяки. Я подкуплен Маяковским и Светловым, и землей, в которой сбудутся стихи. И не все еще костры отполыхали, и судьба еще угадана не вся. Я подкуплен с потрохами, и поэтому купить меня нельзя. Микрофоны Всесоюзного радио установлены сейчас на плотине Почкамарского водохранилища. Товарищи, почетное право осуществить пуск воды представляется бригадиру Петровичкину товарищу Калкану Каржаву, заслуженному Хлопкорову Узбекской ССР товарищу Мелькузу Назару, инженеру-строителю Очкасову Алексею Кузьмичу. Ну вот и наступает сейчас этот торжественный момент. А вот и пошла большая вода Почкамара. Мы в зале ожидания живем. Любой из нас все время ждет чего-то. Начальника у дома ждет шофер, поигрывая ключиком от «Волги». Вот аккуратный старичок в пенсне. Он ждет, он едет в Вологду за песнями. Старуха, что-то бормоча о пенсии, блаженно улыбается во сне. Сидеющего мужа ждет жена. Девчонка ждет любви, ей очень боязно. А на девчонку смотрит старшина, и у него есть целый час до поезда. Ждет поворота лоцман, скоро мель. Учитель ждет решения примеров. Ребята ожидают перемены. Колхозы ожидают перемен. Разбуженная, ждущая страна. И целый мир, застывший в ожидании. За нами штормовая тишина. За нами нашей силы нарастание. Мы ждем открытий, мы друзей зовем, друг другу говорим слова несладкие. Мы в зале ожидания живем, но руки в ожидании не складываем.